Глава 9. Недопаренность. В описанной уже выше баньке за семью печатями курьер со статьей «Ничтожество» переходил из рук в руки. Вслух не читали, потому что каждый банник как бы осознавал, что читать эдакое вслух кощунство. Тонкие голубоватые страницы заморского издания, извлеченного для нынешней встречи из спецхрана, похрустывали в руках. Хороша бумажка. С такими газетами и туалетный дефицит не страшен. Кто-то слегка крякал при изучении статьи, кто-то чуть-чуть хмыкал. Самые выдержанные, и среди них, конечно, видное лицо, просто молчали, читая. Нервы, хвала Аллаху, из гвоздевой стали ковались в ходе истории. Марлен Михайлович, завернувшись в махровое шведское покрывало, откинувшись в кресле и попивая пиво Левенбрау, тем не менее внимательно следил за лицами всей компании, связанной никогда не названной общей порукой, совместной обнаженностью и похабщинкой, которая по нынешним временам не практикуется в официальных кабинетах. Чаще всего взгляд Марлена Михайловича задерживался на видном лице, и всякий раз он отдавал ему должное. Никак не проникнешь за эту маску. Кузенков, конечно, лучниковскую статью знал уже наизусть. Курьер был позавчерашний. Он успел уже психологически подготовиться к нынешней баньке и теперь спокойно ждал вопросов, ибо кому же, как не к нему, куратору Крыма и личному другу Лучникова, будут обращены вопросы? «Ну-с, Марлуша, как ты на это дело взираешь?» — наконец вопросило видное лицо. И снова ни мимикой, ни интонацией не выдало своего к статье отношения. Марлен Михайлович определенным движением тела как бы начал уже свой ответ, но раскрывать уста не торопился, знал, что звуки, исторгнутые видным лицом, волей-неволей нарушат общее молчание, и в последующих репликах хоть что-то да проявится, промелькнут какие-то намеки, прожужжит некое настроение. Так оно и случилось, прорвалось. Все-таки и водочки было уже выпито, и пивка, и поры после сухого парку уже дышали свободнее. «Поворот на 180 градусов?» – полувопросом высказался Иван Митрофанович. «Диалектик», – пробурчал Федор Сергеевич, явно сердясь на автора. «И к боженьке апеллирует», – улыбнулся Актин Филимонович. «Революция-то, оказывается, чужих детей жрет», – хмыкнул Артур Лукич. «Единственное, с чем готов согласиться», – с установившейся уже пылкостью высказался Олег Степанов, ставший за последние недели здесь завсегдатаем. Кто-то что-то еще пробурчал, пробормотал, но видное лицо смотрело прямо на Марлена Михайловича, еле заметной улыбкой показывая, что сумело оценить его тактическую паузу. Марлен Михайлович знал, что из всех слетевших и вполне как бы небрежных реплик для видного лица самой важной была «поворот на 180 градусов». Лучниковская проблема невероятно тяготила Кузенкова. Во всех своих устных докладах и записках он представлял Андрея как сложную противоречивую личность, которой еще не открылась окончательная мудрость учения, но которая является искренним и самоотверженным другом Советского Союза и странным сторонником объединения Крыма с Россией, то есть почти своим. Как почти своим, да еще такой важный, почти свой, Лучников и был принят в святая святых в дружеском Эрмитаже сухого пара. То, что вроде не оценил доверие, еще можно было как-то объяснить особенностями западной психологии, дворянского воспитания, но последующие вольты, его исчезновение, бегство вглубь России, мальчишеская игра в казаки-разбойники с нашей серьезнейшей организацией, все его приключения на периферийных просторах, И, наконец, немыслимое, до сих пор непонятное, чудовищное исчезновение из страны, какое-то фантастическое проникновение через границу, где, когда, каким образом, и появление в Крыму. Впрочем, даже и вольты эти можно было бы еще как-то объяснить кое-кому в руководстве. Не всем, конечно, но некоторым. Нежитое мальчишество, авантюризм, следы того же порочного воспитания. Но главное заключалось в том, что после возвращения Лучникова в Крым курьер резко переменил направление. Из отчетливо просоветской, то есть прогрессивной газеты он обернулся настоящим органом диссидентщины. Одна за другой появились совсем ненужные, чрезвычайно односторонние информации, заметки, комментарии и, самое главное, все написано с подковырками, в ироническом, а то и просто в издевательском тоне. И, наконец, ничтожество. Это уж действительно слишком. Только лишь чуждый человек, именно последыш белогвардейщины или внутренний нравственный ублюдок, может так подло обратиться с нашей историей, с человеком, имя которого для поколения советских людей означает победу, порядок, власть, пусть даже и насилие, но величественное, пусть даже мрак, но грандиозный. Низведение к ничтожеству деятелей нашей истории, да и нынешнее руководство тоже не поднято, это вражеский, элитарный, классово и национально чуждый выпад. Что же случилось с Лучниковым? Естественно, удивляются товарищи. ЦРУшники, что ли, перекупили? Похерил он свою идею общей судьбы? Марлен Михайлович спокойно взял в руки увесистый курьер. Откровенно говоря, обожал он этот печатный орган, души в нем не чаял. Быстро прошелестел страницами и сразу за огромным во всю полосу объявлением о предстоящих антика-ралли нашел статью «Ничтожество». «Я вам, братцы, хотел прочесть последний абзац. Вот, обратите внимание». Сможет ли новая, большая и сильная группа людей не раствориться? Ну, дальше это неумная метафора. Но стать ферментом новых процессов. Ну, так что? Спросил Фатьян Иванович. Дальше-то на боженьку выходит. Не зря крестик носит. Религиозник. «Подожди, Фатьян Иванович!» – отмахнулся от него Марлен Михайлович. От Фатьяна Ивановича можно было отмахнуться. «В этой фразе большой смысл, братцы. Он как-то всегда был несколько стеснен в банном обращении компании. Официальные товарищи тут явно не годилось. А ребята, сказать, или еще лучше, робяты, как-то язык не поворачивался, поэтому вот и появилась на выручку спасительная «братцы», хотя и оно звучало как-то слегка неестественно и в компании не приживалось. Из этой фразы «братцы» я делаю совершенно определенный вывод, что Лучников ни на йоту не изменил свою позицию, а напротив готовится ко все более и более решительным действиям в рамках формируемого им и всей этой могущественной группой одноклассников Союза общей судьбы. Вновь возникло скованное молчание. Во-первых, видимо, далеко не все вникли в смысл сказанного. Во-вторых, видное лицо-то до сих пор не высказалось. «Какого хуя развело тут руками видное лицо?» Красивое слово явно было произнесено для того, чтобы снять напряжение, напомнить всем банникам, что они в бане, что ни на пленуме, ни на совещании. «Одного я, ребята, не возьму в толк. На что этот ебаный Лучников сам-то рассчитывает в этой своей общей судьбе? На что он рассчитывает?» Щелчком отодвигается копия курьера. С такими-то взглядами. Цель была достигнута. Все разулыбались. Какого в самом деле хуя ебаный дворянчик обнаглел в пизду? Святыни наши марают, революцию, Сталина. Да он в Венгрии был, ребята, в наших воинов из-под бочек стрелял. На какого хуя он рассчитывает в советском Крыму? «В том-то и дело, братцы, что он ни на что не рассчитывает», — сказал Марлен Михайлович. «Перевернутая внеклассовая психология. Иногда встаешь в тупик. Истерический идеализм, еб вашу мать». «Ах, как не к месту! И как неправильно была употреблена тут Марленом Михайловичем красивая экспрессия. Этот сгусток народной энергии. Еще и еще раз Марлен Михайлович показал, что он не совсем свой, что он какой-то странно не свой в баньке». «Позволь себя спросить, Марлен Михайлович», — вдруг взял его за плечо Олег Степанов и яростно заглянул в глаза. Кузенков знал, что имеет уже право этот новичок и на «ты», и на плечо, и даже на такое вот заглядывание в глаза. За истекшие недели Олег Степанов стал директором идеологического института и членом бюро горкома. «Позволь себя спросить», — повторил Олег Степанов, — «новая и сильная группа людей. Это стало быть население Крыма, влившееся в СССР?» «Да, вы поняли правильно. Марлен Михайлович превозмочь себя не мог, и руку степановскую движением плеча от себя удалил, хотя и понимал, что вот это-то как раз и неверно, и бестактно, и даже вредно, и видному лицу такое высокомерие к новому любимчику вряд ли понравится. Значит, 5-миллионная пятая колонна диссидентщины, от жгучих степановских глаз уже не отмахнешься, хочет изнутри нас взорвать ваш Лучников, как когда-то Тита хотел в Кремль въехать со своими гайдуками». «Не нужно переворачивать сложнейшую проблему с ног на голову», — поморщился Кузенков. «Вы же не глупый человек, Степанов». «Это вас ваша мама Анна Марковна научила так вилять?» — любезно улыбаясь, спросил Степанов. «Вот оно, неожиданная хлестка, подсолнечное сплетение. Они всегда все обо мне знали, всегда и все. И про бедную мою мамочку, которая лишний раз боится позвонить из Свердловска, как бы не засекли ее еле слышный акцент, и про всех родственников с той стороны. Ну что ж, надо принимать бой с открытым забралом». «Моя мать», — сказал он, вставая и сбрасывая пушистое покрывало в кресло, то есть весь обнажаясь и слегка наклоняясь в сторону Степанова, «моя мать Анна Макаровна Сыскина». «Сискинд!» — Степанов хихикнул, хотя и видно было, что струхнул, что дьявольски боится пощечины, потому что не ответит на нее, не знает, как ведут себя здесь, в этих случаях. «Анна Марковна Сискинд, ну что же вы, Марлен Мих. Так вот, моя мать научила меня не вилять, а давать отпор взорвавшимся нахалам, даже и одержимым идеями черной сотни». Бесстрашная рука была занесена, а постыдно дрогнувшая щека прикрылась локтем, то есть пощечина фактически состоялась, хотя, к счастью, и не совсем, ибо тут как раз и подоспел ленивый босок видного лица. «Да пошли бы вы нахуй, ребята», — пробасило оно. «Взяли моду газетенки белогвардейские в бане читать». «Да газетенками этими мозги себе ебать в пизду. Не дело, Алешень, не дело». Мягкий, ласковый упрек в адрес Степанова, как будто бы это он принес белогвардейскую газету, а вовсе не Кузенков по просьбе самого же видного лица. «Да и ты, Марлуша», — ласка в голосе вроде бы слегка поубавилась, — но оставалось еще, конечно, оставалось. «Ты бы лучше в следующий раз ходока нам сюда принес, посмотрели бы на бабешек, сравнили бы с нашими». Ходоком назывался русский вариант плейбоя, который издавался на острове знаменитым Хью Хефнером, не без участия компании «Курьера». Разумеется, собственно говоря, именно Лучников и вывез из очередного московского путешествия словечко «ходок» как аналог плейбоя. В свое время Марлен Михайлович, куратор острова, имевший, стало быть, в сейфах у себя и это издание, притащил ходока в финскую баню и вызвал дивный взрыв живительной жеребятины. «Эх, журнальчик, вот журнальчик, а бы можно было бы такое для внутреннего пользования, не для масс, конечно, народ отвлекать нельзя, но руководству такое вполне полезно». Все тут расхохотались, очень довольны, конфликт был сглажен, но все-таки состоялся, и это было очень важно. Состоявшийся, но сглаженный конфликт давал бездну возможностей для размышлений и предположений. Тут вдруг видное лицо совершенно замкнулось, ушло в себя, встало и направилось к выходу, заканчивая таким образом сегодняшнее заседание и оставляя всех в недоумении. Тема ходока была смята, смех умолк, и все стали разъезжаться по домам, находясь в основательной недопаренности.